48 часов, которые были нужны на изготовление хопо, огромной туземной ловушки, в которую должны были попасться звери после облавы, истекли. Депутация от бушменов пришла в полной военной форме официально пригласить французов. Охота должна была скоро начаться. Его преподобие и мастер Виль были поглощены своим благочестивым занятием и снова изъявили желание остаться в Краале. Александр, Альбер и Жозеф были готовы в одну минуту и пошли с бушменами, которые должны были расставить их на хорошие места и позаботиться обо всех их нуждах. Участие в такой грандиозной облаве, в которой наши три француза могли бы увидеть южноафриканскую фауну во всем ее разнообразии, конечно, весьма привлекало этих трех заядлых охотников, но они все же не могли подавить тяжелые воспоминания, оставленные ночным кошмаром. Особенно был расстроен Жозеф. Его напускная веселость никого не обманывала, и славный малый решил не упускать своих спутников из виду, боясь, как бы с ними не случилось какой-нибудь беды. Покуда приглашенные на охоту загонщики из соседних племен уходили далеко на свои места, бушмены, счастливые как дети, показывали своим новым друзьям хоппо, и французы без долгих объяснений поняли его незатейливое устройство. Представьте себе два частокола вышиной в 2 метра. Колья перевязаны лианами и крепко сидят в земле. Каждый такой частокол имеет от 3 до 4 километров в длину и ни малейшей щели. Они поставлены в долине и почти сходятся под острым углом в форме колоссальной латинской цифры 5. Расстояние между свободными концами равно длине одной из сторон угла. Эти стороны, однако, не сходятся и угла не образуют. Метрах в 70 от точки, где могло бы произойти скрещение, они начинают идти параллельно, на расстоянии метров 20 один от другого. Так образуется коридор. Он заканчивается ямой, имеющей примерно 20 квадратных метров по поверхности и 4 метра в глубину. На краях ямы, с той стороны, откуда звери должны появиться, и на противоположной стороне, там, куда они попытаются бежать, лежат поваленные деревья, так что всякая попытка к бегству становится невозможной. Яму прикрывает легкий настил из прутьев, замаскированный травой и листьями, и в нее неизбежно сваливается каждое животное, которое попадает между частоколами. Загонщики собираются в наивозможно большем числе и уходят далеко, за 5-6 километров. Там они образуют огромный полукруг и медленно направляются к открытому основанию цифры 5. При этом они исступленно кричат. Дичь, смертельно напуганная их голосами и шумом, которые они производят, непрерывно ударяя копьями по щитам, не пытается прорваться сквозь их ряды, а бежит от них. Она бежит стремглав в сторону хоппо и попадает между частоколами. Иногда, заметив, что стенки начинают сближаться, зверь пытается повернуть обратно, но поздно. Поблизости, в засаде, сидят охотники. Они появляются внезапно, как дьяволы, потрясают копьями, бьют животных не глядя, а те, имея перед собой только одну дорогу, мчатся в узкий проход и падают в яму. Они валятся одно на другое, покуда вся яма не заполняется трепещущей массой, по которой скачут последние из оставшихся в живых. Именно здесь поставили бушмены 3 французов, которым предстояло принять участие во всех перипетиях этой шумной и оживленной охоты. Хопо установлено так, что один частокол идет вдоль открытой местности, а второй тянется вдоль леса. Благодаря такому расположению европейцы смогли укрыться в тени больших деревьев. К тому же теперь неизбежно попадет в загон не только лесная дичь, но и та, которая обычно живет в пустыне. Прошло часа два терпеливого ожидания, когда в отдалении стали видны густые клубы пыли. По-видимому, это бежали поднятые и обезумевшие от испуга звери. Затем показалась как бы пунктирная линия, образуемая черными точками, поставленными на равном расстоянии одна от другой. Точки резко выделялись на белом песке. Послышался отдаленный гул. Началась охота. В авангарде, прыгая с изумительной легкостью, шли грациозные блюбоки. Вот наконг с опасными рогами, с синеватой шерстью, с большими ногами, имеющими до 30 сантиметров в обхвате. Наконг встречается редко в этих местах. Он живет в топких болотах, по которым удивительно легко бегает на своих уродливых толстых ногах.